его невинного друга. Комедиант тоже приказал капитана выставить, только уже не слугам, а страже. Ну а третий день был день рождения папы. «Знаю», — сказал Петр, — «трезвонили так, что у меня чуть башка не лопнула». Но этот трезвон, так раздражавший Петра на третий день его пребывания в тюрьме, был лишь скромным украшением того великолепного зрелища, которое состоялось на улицах Рима. По безыскусному, но обстоятельному описанию капитана выходило, что празднование дня рождения наивысшего пастыря, христиан, было совершенно необычайным и своей пышностью превзошло даже свадьбу французского короля, взявшего в жены итальянскую герцогиню, желая, наверное, выведать у нее рецепт изготовления папетти. Как видно, его святейшество, муж весьма тщеславный, склонный к внешней помпезности, и по этой причине из года в год его день рождения празднуется все пышнее и торжественнее. На сей раз через весь Рим, от Латерана до самого замка Сант-Анджело, двигалась великолепная процессия, которой не было конца. Возглавляли шествие 15 кардиналов. Капитан успел их сосчитать во главе с весьма достойными и величественными старцами, так называемыми папабелли, то есть, как объяснили капитану, кардиналами, которых есть шансы стать преемником папы. За кардиналами ехали, наверное, 30, а может и больше, патриархов и архиепископов. Ну а за ними около сотни простых епископов, аббатов и приоров в понтификальных облачениях, кто на лошадях, кто на мулах. За ними следовали музыканты, наигрывающие сиенские песенки, поскольку его святейшество родом из Сиены. Их сопровождали шуты и маски с носами фаллической формы. Сколько бы капитан Долбаре не напрягал свой немудреный солдатский ум, он никак не мог понять, почему именно этот символ производительной силы природы был почти совсем уместным для празднования юбилея папы. Дальше следовали отряды легких кавалеристов и цветных в формах дворянских родов Орсини, Колонна, Савелли, Конти и бог весть какого еще. Потом сенаторы с Герольдом, крепко сжимавшим ярко-красную хоругвь с золотыми буквами, что означает «Сенат народа римского». Не обошлось и без наивысшего представителя справедливости, их высочества юстиции, в золотом шлеме с опущенным забралом, этим он, быть может, намекал на свою слепоту, и с обнаженным мечом, шагавшего во главе группы заплечных дел мастеров и их подручных, несущих виселицы, разные мелкие приспособления для пыток, вроде щипцов, клещей и тому подобного, что на собравшуюся публику произвело громадное впечатление. Апофеозом шествия явились аллегорические колесницы, и ради этих повозок, особенно из-за одной из них, капитан Долбаре и рассказывал о славной процессии в честь дня рождения папы столь подробно. Так вот, на первой колеснице впереди всех ехал Орфей, сопровождавший игрой то ли на лире, то ли на лютне, в этих тонкостях капитан не разбирался, пение мальчиков в белых рубашечках с золотыми ангельскими крылышками на спинках. А на другой... Ну, что было на другой повозке? Этого Петру не отгадать никогда, гадая он хоть 1000 лет подряд. Петр, решивший, что на этом страшном свете его ничто уже удивить не может, спокойно заправил в брюки шелковую, кружевом отделанную рубашку, которую ему одолжил Дон Бласко Аббондио де Асведо, и только после этого спросил как можно более равнодушно: